Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Прежде чем начнем смотреть новое видео, хочу напомнить, что у меня на канале проходит конкурс. Вы присылаете мне свои записи разговора с мошенниками на mail, который вы найдете в описании под каждым видео. И призовые места получают денежное вознаграждение согласно популярности видео. Первое место получает от меня 3000 рублей в конце месяца, второе место 2000 рублей и третье место 1000 рублей. Ну а сегодня очередной зачетный видосик. Подписчик мурыжил мошенников 20 минут. Погнали смотреть, как это было. Алло. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Здрасте. Беспокоит технический отдел Сбербанк. Младший специалист Гордеева Наталья. Да, Наталья, слушаю вас. Связались с вами касательно такого вопроса. 2 минуты назад была подана заявка на смену вашего финансового номера телефона. Уточните, по какой причине решили изменить номер телефона? Я ничего такого не делал. Заявка была подана из вашего личного кабинета Сбербанк онлайн. Сразу после этого последовала попытка денежного перевода с вашего единого лицевого счета на имя Макаров Алексей Викторович. Вы подтверждаете данное действие? Не, вообще такого ничего не делал. Даже не знаю такого человека. То есть вы данной заявки не подавали, правильно? Нет, нет, ничего не подавал, нет. В таком случае, так как вы не подтверждаете ни одного из данных действий, могу расценивать как мошеннические. Также по регламенту банка буду обязан задать вам несколько публичных вопросов под запись данного разговора. Точнее, карты нашего банка не были утеряны вами за последнее время? Да нет, нет, все со мной. Можете убедиться в их наличии? Да, сейчас, подождите. Так, вот есть, вот вижу, смотрю на нее, ничего нет. При вас, хорошо, да, паспортные данные вам передавали в какие-либо брокерские, инвестиционные компании, турагентства? Брокерские конторы? Да нет, я не занимаюсь такими делами, в принципе. Брокерский. В данный момент попытка денежного перевода была не с вашей карты, с вашего единого лицевого счета. Вас ранее информировали, что такое единый лицевой счет? Единый лицевой счет? Так смутно, понимаю, что это такое, смутно. Это счет, который закреплен за вашими паспортными данными, соседом финансовых ячеек. Это дебетовые карты, кредитная карта, вкладовложения, сберегательные счета, также сберкниги. Создан лицевой счет только для внутрибанковских операций, то есть доступ к нему имеют только сотрудники банка. То есть в данный момент подозреваем, что мошеннические операции совершает именно сотрудник банка. Уточните, когда вы в последний раз посещали отделение и общались именно с менеджерами? Ну, вы знаете, давно это было, наверное, месяца 2-3 назад, где-то так. Вы ранее всегда обслуживались в одном отделении, либо же в разном? Нет, я в разных. Я то на работе, улицу который... Улицу последнего отделения не помните? Да нет. Не помню. Может быть... Хорошо. Девушка, не помню сейчас точно. Сейчас в таком случае буду составлять заявку для финансового отдела нашего банка, уточните. Ну, вы же там сможете же там проверить, да, у себя там как-то. Что проверить? Ну, где я там обращался, куда там, может быть, по всем отделениям там. Город укажите ваш. Мой город? Волгоград. У вас очень много отделений, в каком районе хотя бы? Да, много. Так я в разных живу в этом самом, обслуживаюсь в районах. В центре обслуживались? В центре, вот как раз в центре никогда нет. Там в северо-западном районе обслуживался. Вот. Какие рядом находятся здания, возможно? Здание? Напротив моего отделения, там пожарная часть есть, там, где я обслуживался. А где я живу, это вот в северо-западном районе. Вот. А в этом улица, самом... Укажите, где вы проживаете, там рядом отделение просмотрю. Улица? Да. Сейчас подождите, вспомню, как она там называется. Там есть улица Малевича, а потом... Малевича 40 там, да. Сейчас просмотрем. Посмотрите, да. У вас нет улицы Малевича? Нету. Там подождите, значит. Не, улица Малевича-то она есть, просто она новая, она, может, они там на карте ее еще не несли, там новостройки. Там, смотрите, еще есть улица Тулака. Она на углу стоит, прямо это здание. Да. Вот, улица имени Тулака 40. Да, может там быть. Рядом. Там рядом Чемпион, красно-белый, автозапчасти. Да, совершенно верно. Так, хорошо, сейчас буду передавать заявку сотрудникам правоохранительных органов, для того, чтобы отделения проходили перепроверку на сотрудников правоохранительных органов, угу. Для того, чтобы выявить именно недобросовестного сотрудника, который совершал мошеннические операции. Угу. Также сейчас составляю заявку для финансового отдела нашего банка, уточните, личный кабинет Сбербанк онлайн используете? Ну, а как же, конечно, удобная функция, как же не пользоваться. Для входа только у вас имеется? Ну, да, только у меня. Логин, пароль никому не предоставляли? Нет, вы что, я его за один раз ввел себе в телефон, и все, я пользуюсь только, поставил себе вход по отпечатку пальца, и все, то есть никто кроме меня туда не зайдет. Хорошо, фиксирую информацию, так что уточните, на данный момент вкладчиком нашего банка вы являетесь? Имейте в виду, что вкладчиком, это... Вкладовложение. А, да, есть, конечно, накапливаю, там, откладываю потихонечку. Какая была последняя операция по вашему вкладу вложений? То есть снятие, пополнение, пролонгация? Вы знаете, там пролонгация, это продление, имеете в виду, да? Да. Не, я там пополнял, там что-то было у меня там. Уточните, там... Вносил приблизительно тысяч 15, по-моему, я закидывал 2 месяца назад. То есть на данный момент до начала факта мошенничества по вашему вкладу фиксировалось 15-16 тысяч, правильно? Нет, это я пополнял его, а так там 1400 должно быть где-то, 400-500. Хорошо, фиксирую информацию. Ага. Уж давно, ну там да, с женой собирали, там туда-сюда, да. Дебетовой карте последняя расходная операция, то есть когда была? По дебетовой карте, так, подождите, сегодня у нас, вчера было. Что это было, покупка? Это в магазине покупка была, продукты покупал. Покупка, и также уточните, после покупки до начала мошеннических действий приблизительно остаток? На дебетовой там немного там осталось, там может 1017-18 где-то так. Хорошо, зафиксировала информацию, уточните, кредитную карту получали? Кредитную не получал. Не получали. Давайте перепроверим. В данный момент, то есть в нашем банке у вас имеются 2 финансовые ячейки, это ваша дебетовая карта и вкладовложение. Да. В случае дальнейших мошеннических операций банк вам обязан будет компенсировать сумму, то есть по вкладу около 400 тысяч, также по дебетовой карте около 17-18 тысяч, правильно? Ну да, 16-17 где-то так, да, там. Хорошо, сейчас передаю заявку вашему техническому отделу для перепроверки. И также уточните, то есть на данный момент клиентом других банковских структур вы являетесь? Нет. Только Сбербанк, правильно? Да, пока да. Я хотел Хорошо. Там, был у меня вклад в СКБ, но я закрыл его оттуда, перенес его в Сбербанк. Передаю заявку сейчас технический отдел. Ожидаем отчет. Уточните, возможно, у вас ранее возникали какие-либо некорректные ситуации с сотрудниками? Например? Возможно, ссоры какие-либо были. С клиентами? С сотрудниками? Да. Да нет, не было такого. Думаете, отомстить хотят за что-то, да? Возможно, и такой вариант. Я вот у вас запрашиваю. Личные мотивы какие-то рассматриваете, да? Не было такого? Да нет. Не было такого. А такое... бывает, наверное, такое, в принципе, да? Там же люди... По вашей области за последнюю неделю было выявлено 6 сотрудников, которые уже имеют уголовную ответственность. То есть они превышали должностные полномочия, тем самым получают дополнительный заработок. Сейчас мне поступил отчет с технического отдела. Вижу, вы также подавали заявку на оформление потребительского кредита. Было дело, но там не закончили мы там, да. Что не закончили? Оформление не закончили. Вы подавали в отделение банка, либо через личный кабинет? Нет, через личный кабинет. Так, хорошо. На какую сумму подавали, подскажите? Мне надо, я там дело хотел свое открыть, там с приятелем хотели там пивоварню открыть свою собственную. Я миллион, так, миллион хотел взять. Есть, да, смотрите, миллион. У вас заявка уже была, то есть одобрена предварительно. Подавалась она из вашего личного кабинета 28 минут назад. Я позже подавал, может быть, опять же. Ну, вернее, позже, говорю. Ну, раньше подавал эту самую. То есть сегодня вы заявку никакую не подавали? Не, сегодня я не подавал, я подавал раньше, но мы там что-то, это самое... Там надо было, мне так ответили, надо посетить отделение, там какие-то дополнительные документы подать, вот. И сейчас это... в вашем банке были кредиты? Не было. Просто знаете, там, ну, чтобы была полная информация у вас, там, мне говорили, что надо принести какие-то документы в отделение, в ближайшее отделение банка. Ну, вот, ну, в связи с коронавирусом я так и не понял, там, что мне там надо, короче. Какие-то хорошо, там справки надо было брать. Короче, я пока не хотел этим заниматься. Думаю, когда коронавирус закончится, тогда уже... Подскажите, более... под запись разговора, то есть вы данную заявку не подавали, правильно? Не. Ну, я кредит я подавал просто, но я ее как нет, бы оформление не закончил. 28 минут назад. Нет, 28 минут назад нет. В таком случае, так как вы не подтверждаете, то есть данный кредит необходимо в срочном режиме его отклонить, так как он был подан на ваши паспортные данные, и уже заявка была предварительно одобрена. А-а-а. То есть денежные средства ждут подтверждения на зачисление на карту 48-00. Знакома вам данная карта? Оформлена она на Макарова Алексея Викторовича. Нет. Так, хорошо. Сейчас в таком случае буду связываться надо, с нашим специалистом. Надо останавливать, да. Надо это все приостанавливать. А для того, да. чтобы вас перевести на старшего специалиста в службе безопасности, он поможет склонить данную заявку. Уточните, то есть также в данный момент вы официально трудоустроены? Да, конечно. Укажите ваш приблизительный среднемесячный доход. Ну, там у меня он это, понимаете, как официально, чисто там у меня идет прожиточный минимум там. 12 тысяч рублей у меня как бы числится по, ну, для налогов. Блин, можно по телефону это говорить вообще? Все, ну, хорошо. Я короче, официальная зарплата 12 тысяч, а так у меня по-другому. Там еще премии, там это все. Ну, в совокупности, это тоже надо указывать? Нет, не нужно, я уже зафиксировал, мне этого достаточно. Официально 12, пусть так будет, да, хорошо. Да, хорошо, я вас услышала. Сейчас в таком случае, смотрите, буду вас связывать со старшим специалистом службы безопасности для того, чтобы он склонил ваши заявки, которые вы не оформляли. Также, то есть для того, чтобы вас перевести на старшего специалиста, мне необходимо вас верифицировать как клиента нашего банка. Проходили в нашем банке ранее верификацию? Знаете, как это работает? Верификацию? Ну, я когда карту получал, просто как бы это... паспорт и фотографировался вместе с картой. Да, все. Это фото, запись голоса, то есть телефонный номер. Голос нет, голосом не записывался. В системе банка у каждого клиента фиксируется запись голоса. То есть на данный момент проходим верификацию в телефонном режиме по записи голоса. То есть я вас перевожу на роботизированную систему, робот распознает вас по голосу. Вы предоставляете, то есть только открытую информацию. Постороннюю информацию робот не распознает, это либо же номер договора банковского обслуживания, который выдавался вместе с картой, либо же номер пластикового продукта. Как удобно вам в данный момент пройти верификацию? Ну, договор, конечно, у меня где-то валяется, я не знаю. Блин, это очень важный документ, просмотрите, пожалуйста, чтобы он у вас не был утерян. Я понял. Да знаете, в чем дело? И по карте, я не знаю, у меня там все цифры постирались, блин, вот ничего не вижу. Просмотрите внимательно. Ну, я могу там ошибиться, я просто... Если вы ошибетесь, робот мне вышлет ошибку, то есть я вас проинформирую. То есть я вас слышать не буду, вас будет слышать робот. Мне поступает лишь отчет, то есть распознан, либо же ошибка. Я понял вас. Так, ну сейчас, дайте я возьму карту. Короче, мне нужно карту взять и продиктовать номер, да? 4 блока по 4 цифры, то есть более посторонних цифр вы не диктуете. Раз, два, да, я вижу. Как работает робот? Я вас перевожу, будет полная тишина, после этого короткий звуковой сигнал, вы фиксируете вашим голосом 4 блока по 4 цифры, после этого опять короткий звуковой сигнал, и робот вас переводит обратно на меня. Я так. вас перевожу, слушайте сейчас, короткий сейчас, звуковой сейчас, сигнал. Сейчас, подождите, я карту еще не взял. Да, ожидаю. Сейчас. Да, я скажу сейчас, минуточку. Так, раз, два, три, 4 блока по 4 цифры есть, да. Да, 4 блока по 4 цифры. Готово, помогу да, переводить. Да. Слушайте короткий звуковой сигнал. Чего-то нет никакого сигнала. Ну, подождем. А что-то не было сигнала. Андрей Юрьевич, вы на линии? Да, да, что-то сигнала не слышу, жду. Короткий сигнал будет, вы не было. Слышали? Не было вообще ничего. Хорошо, перевожу вас еще раз, слушайте, пожалуйста, внимательно, у вас всего 3 попытки. Давайте, давайте, хорошо. Опять нету. Блин. Опять не слышу. Ну давайте так скажу сейчас. 5-3-5-5-57-1-1-6-0-0-7-2-8-4-9. Андрей Юрьевич, вы да. на линии? Да, да, я не знаю, я не слышал сигнала, но так подождал, потом сказал. А у вас не было никакого сигнала? Вообще ничего не было. Там же, не знаю, что это должно быть. Что должно быть? Пип или что там должно быть? Да, должен быть короткий звуковой сигнал. Вообще не, вообще сейчас информация не. Обрабатывается. Ну, я так сказал просто, да. Может быть, это. Смотрите, робот вас не распознал как клиента нашего банка. Вы корректно зафиксировали информацию? То я должен был что-то фиксировать? Зафиксировать, ну, то есть продиктовать, точнее, вашим голосом, я фиксирую, я ничего не фиксирую, это вы должны фиксировать. Я, то, что я сказал, вы должны зафиксировать были. Я вот говорю вам, ну, могу вам сказать, ой, простите, пожалуйста, могу вам сказать, что у вас цифры там хорошо карты. Видно? Да, ну, я же говорю, что не очень хорошо, я вот как-то под углом их держу. Ну, такие карты Сбербанк выдает, что я сделаю. Вот пару раз в банкомат засунешь, и все стирается, вот. Понимаете, в чем хорошо. Дело? Давайте сейчас третья попытка, попробуем еще раз. Давайте, потому что я вроде правильно. Хорошо, слушайте внимательно, короткий звуковой сигнал. Угу, угу. 5-3-5-5-5-7-1-1-6-0-0-7-2-8-4-9. Андрей Юрьевич, вы на линии? Да, да, да, на линии. Да, зафиксировали информацию? Ну, я ничего не фиксировал, я диктовал. Хорошо, сейчас обрабатывается информация, ждайте, пожалуйста, на линии, я вас проинформирую, да, как только давайте, будет. Давайте, хорошо, это уже как бы... Что-то все долго так происходит. Андрей Юрьевич, здравствуйте. О, а вы кто такой? Здрасте. Старший специалист кредитного отделения. Меня зовут Нестеренко Артем Александрович. Кредитного отделения? Да, на данный момент, смотрите, Андрей Юрьевич, вы только что произносили номер вашего реквизита для подтверждения вас как клиента нашего банка. Работодатель системы распознала вас как пидораса. На данный момент будет проводиться внутриштатное разбирательство касательно вашей мамы. А то есть в случае, если она на данный момент, то есть, числится погибшей, то данные действия будут расцениваться уже непосредственно, то есть совсем по-другому. Поэтому, Андрей Ильич, ждите, пожалуйста, звонка. То есть также к вам под подъезд подъедет машина, вы заберете прах, то есть все будет в лучшем виде. То есть как только машина подъедет, мы вам позвоним. Будьте, пожалуйста, на связи, хорошо? Друзья, ну видели, что в конце произошло. Мошенник подумал, что он очень остроумный, как бы раскрыл карты таким хитрым способом, типа он вычислил нашего подписчика, типа он красавчик у нас, а подписчик лошок. Но на самом-то деле 20 минут он их время потратил, и мошенникам понадобилось целых 20 минут, чтобы понять, что их просто водят за нос. Так что его этот прикол с тем, что он раскусил, ну разве что ему приятен, но на самом-то деле мы понимаем, что они в лохах оказались. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.